вполне ожидаемая реакция. Не знаю, на что я рассчитывал, когда писал Максу. Неужели я реально рассчитывал, что он просто прочитает, улыбнется и забудет? Черт, я еще наивнее, чем подозревал о самом себе. Уже через 5 минут Макс забросал меня сообщениями. Даже не представляю, как он умудрился их катать с такой скоростью. Он писал, что ему никто не нужен, и что весь этот год он ни с кем не сближался, искал и ждал меня. Я знал, что он врет. Сава сказал, что пока я был в больнице, Макс с кем-то начал жить. Возможно, у них ничего не получилось, и Макс просто не хочет про него говорить. А может, они расстались из-за меня? Вдруг мой бывший парень, как и я, говорит во сне. В итоге случилось то, чего я и боялся. У нас завязалась переписка. Я пытался отвечать так редко, насколько мне хватало терпения, но это было крайне сложно. Мое эмоциональное состояние было на пределе нервного срыва. Весь день до вечера я пребывал в жутком состоянии. Мне приходилось без конца бегать в туалет, чтобы как следует дать волю слезам. Сава смотрел на меня озадаченно. В итоге предложил пораньше ехать домой, отменив все дела. «Малыш, скажи, что тебя так беспокоит? Я должен знать. Я же вижу, ты не в порядке». «Все хорошо, Сава. Просто устаю. Это пройдет». «Хочешь, я тебя помою, а потом сделаю массаж?» Улыбнулся Сава, помогая мне раздеться. Я только киваю, натянув на лицо вымученную улыбку. Мне очень нравится, когда он моет меня и потом очень долго массирует мое тело. Я обычно засыпаю сном младенца, и после хорошего массажа мне реже снятся кошмары. Больше всего мне нравится засыпать, положив голову на колени Сави, когда он смотрит какой-нибудь фильм. Уткнувшись носом в его гениталии, я вдыхаю его аромат, и он одурманивает меня. Сава гладит меня по голове, и эти успокаивающие движения уносят меня в мир сновидений. Сперва брат посмеивался над моей любимой привычкой засыпать именно так, во время просмотра фильма, но затем привык, и ему даже стало нравиться. Правда, вначале он говорил, что очень сложно сосредоточиться на фильме, когда мое горячее дыхание на члене будоражит сознание и воскресают все потаенные желания. Тут я довольно быстро нашел решение проблемы. После 2 минетов подряд член Савы уже не особо реагировал на дыхание, а я мог наслаждаться не только ароматом чистой кожи и специфическим запахом моего брата, но и терпковатым дурманом его семени. Сегодня он снова позволил мне засыпать моим любимым способом. Наверное, сейчас это единственная возможность нормально уснуть и не оплакивать мою проклятую тягу к Максу. И зачем я только ему написал? Следующие несколько дней я пытался объяснить Максу, что мы больше не можем быть вместе. Но он как взбесился. Если бы он знал, какую боль причиняет мне своим упрямством. Он настаивал на встрече, а когда я сказал, что живу не один, мой бывший парень совсем сник. Долго пытался выяснить, кто он, тот самый, кто заменил Макса, и я все-таки сдался. Рассказал, что живу с Савой. Реакция Макса была ожидаема. Он долго писал о том, что это неправильно, и что я должен понять, как это выглядит со стороны. Слово за слово. Я все же согласился с ним поговорить по телефону. Мы договорились созвониться в обед, когда у Савы будет совещание, и я смогу выйти в кафе, чтобы никто не слышал мой разговор. «Даня, как я рад слышать твой голос!» Макс так волновался, что начал заикаться. «Спасибо, что согласился поговорить. Ты даже не представляешь, как это много для меня значит!» «Макс, я хотел сказать многое, но не выдержал и расплакался прямо в трубку». «Данечка, только не бросай трубку. Давай поговорим, умоляю!» Его голос снова задрожал. «Я просто хочу слышать тебя. Я скучаю». «Я тоже скучаю», — еле выдавил я, проглатывая горький ком. «Почему все так получилось?» «Если бы я знал, солнышко», — вздохнул бывший. «Каждый миг вспоминаю тот проклятый день, когда я пошел на ту вечеринку. Но знаешь, именно тот день трансформировал меня. Я ведь до встречи с тобой был совсем другим. Для меня эта верность, надежность, отношения были пустым звуком. Я хотел только развлечения. А когда встретил тебя, то понял, что меняюсь. Та вечеринка была каким-то отголоском прошлой жизни. Но после всего этого я осознал, что мне дорого. С тех пор, как мы расстались, у меня никого вообще не было. Я даже не пытался завести отношения». «А как же твой парень?» — еле слышно спросил я. «Ты завел отношения сразу же, как мы расстались». «Какой парень? Ты о чем? Я же сказал, у меня никого не было». «Макс, ты мне снова врешь. Почему ты постоянно пытаешься меня обмануть?» От обиды и злости у меня сжались кулаки. «С чего ты взял, что у меня кто-то был?» «Сава сказал, что ты живешь с другим парнем, пока я лежал в больнице». «А, значит, Сава сказал». Голос Макса стал металлическим. «Очень интересно. А он не сказал, как я каждый день приезжал к нему и просил позволить увидеться с тобой? И как он увез тебя в неизвестном направлении? Где ты сейчас вообще находишься? В каком городе? Ты вообще в России?» Я слушал все это, и у меня внезапно закружилась голова. Стало так дурно, что я внезапно упал, выронив телефон из рук. «Даня, с тобой все в порядке? Где ты? Скажи! Я хочу видеть тебя!» Я взял дрожащей рукой телефон и прошептал. «Не надо меня искать, прошу. Только не сейчас. Мне нужно во всем разобраться». Макс что-то начал говорить, но я быстро отключил связь. Как хорошо, что есть возможность звонить через мессенджер. Если бы я позвонил со своего номера, он бы быстро вычислил место, где мы сейчас находимся по коду города. Телефон зарегистрирован на компанию, поэтому по его имени ни меня, ни Саву вычислить нельзя. Хотя, если бы Макс действительно хотел меня найти, то мог бы найти компанию Савы. Она уже достаточно раскрученная, и про нас многие знают.